Говорящий водяной столб. И снова все перевернулось. В голове, в желудке, вокруг него. Интересно, со всеми ли путешественниками во времени происходит то же самое, думал Аргус, пытаясь с закрытыми глазами усмирить этот круговорот внутри своего тела. Вряд ли с такими проблемами сталкивается он один. Однако жалоб от магов он еще ни разу не слышал. Но неважно. Скоро всему этому придет конец. Это было одно из его последних... «Что это такое?» — запнулся он. Что-то было не так. Джин попытался открыть глаза, но все снова завертелось так быстро, что он поспешно их закрыл. Он напряг остальные органы чувств. Запахи были не такими, как в доме Алекса. Звуки тоже. И ощущений нет. Здесь пахло верблюдами. Раздавался свист гуляющего по пустыне ветра, и Аргус почувствовал лишь одно — невыносимый зной. Джин и с закрытыми глазами мог бы сказать, где он находится — в своем логове в оазисе. Медленно, очень медленно он все-таки открыл глаза. Через какое-то время вызванная путешествием дурнота улеглась, и он смог оглядеться. Сияющее голубое небо, палящее солнце, вдали характерные острые башни арабского города, а вблизи хорошо знакомый ему оазис, где как раз утоляли жажду два верблюда. Аргус держал в руках млабрабаста, кота с белым пятнышком на лбу. Кот тоже изумленно оглядывался. «Почему мы здесь?» Джин озадаченно покачал головой, и Млабрабаст последовал его примеру. Аргус наклонился и опустил кота на песок. «Подожди меня тут, хорошо?» — сказал он, и кот уютно свернулся калачиком под одной из пальм. Аргус посмотрел на него, но тут же отвернулся. Он достал один из красных драгоценных камней, питавших его магическую силу. Камень был ярко-алым от напряжения, будто раскаленным. «Ради всех двугорбых верблюдов я не понимаю!» — выругался Джин. «Моя магия должна была доставить меня к Алексу и Сахли, но здесь...» Его прервали. «Аргус!» Кто-то звал его по имени. «Аргус!» Кто-то с высоким скрипучим голосом. «Аргус!» С голосом, который звучал одновременно дружелюбно и властно. «Сюда! Ко мне!» У Аргуса снова скрутило живот. Но на этот раз не от болезни, вызванной путешествием. Теперь он знал, кто его зовет, и уже подозревал, почему его принесло сюда, в пустыню, а не в дом Алекса. Он медленно подошел к своему дому, по крайней мере к тому, что когда-то им являлось, к подземной пещере. Когда-то внушительная и устрашающая, теперь она была завалена обломками. С тех пор, как Сахли с Алексом побывали здесь и все тут разгромили, Аргус посещал свое логово крайне редко. Слишком больно было смотреть на то, что осталось от его родного дома. «Аргус!» «Опять этот голос!» Джин опустил ладонь на красный драгоценный камень на поясе, протянул руку и тем самым открыл доступ к подземным руинам. Песок под ногами пришел в движение, собрался в вихрь и открыл его взору деревянный люк с трещиной посередине. Аргус поднял его и начал спускаться по каменным ступеням. При взгляде на пещеру его снова охватила печаль. Но грустить было некогда, его звали, и он должен был повиноваться этому голосу. Хотя в разрушенной пещере он был один, его гость не показывался. Поэтому Аргус обратился к нему сам. «Я здесь!» величайший из магов, я услышал твой зов. Прежде его пещера славилась великолепным эхо, но теперь голос джина стих, даже прежде, чем он успел договорить. Но он не сомневался, что его услышали. И действительно, где-то что-то зашевелилось. Крошечная лужица в углу пещеры подернулась рябью. Эта вода осталась еще от ледяной тюрьмы, в которой Аргус до недавнего времени держал дедушку Алекса. Теперь маленькая лужица пришла в движение, как будто вбирая в себя все капли, которые к этому времени впитались в землю или испарились. Она принялась расширяться и расти, пока не стала размером с ковер. На ней обозначились крошечные волны. Наконец волны слились воедино. Они взгромоздились друг на друга и сформировали водяной столб, который все рос и рос, пока не стал ростом Саргуса. Затем у водяного столба появились глаза, нос, а с боков выскочили уши. Он обрел лицо. Следом сформировалась голова, которая с легкостью поворачивалась на шее. Пронзительный взгляд прощупывал Аргуса, и было заметно, что джину очень страшно. Аргус медленно склонил голову в знак приветствия. «Приветствую тебя, высший маг, здесь, в моем...» «Довольно, Аргус!» — пробулькал водяной столб, и Аргус поспешно поднял глаза. «Ты меня не приглашал. Я пришел сюда сам и даже изменил направление твоего путешествия во времени, чтобы мы могли здесь встретиться. Нам нужно поговорить. С радостью, высший...» «Слушай меня. Ты сплошное разочарование. Более того, ты — опасность. Я доверил тебе Аврелия, а ты потерпел неудачу. Ты позволил обвести себя вокруг пальца этим детям». Аргус снова низко поклонился. «Знаю, высший маг, мне очень жаль, но я...» «Молчи!» — раздался крик из воды, и Аргус снова выпрямился. Собеседник ему не нравился, а больше всего раздражало, что любые слова высшего мага звучали дружелюбно благодаря его скрипучему, дребезжащему голосу. Каким бы свирепым он ни был, как бы ни бесновался, Аргуса не покидало ощущение, будто они сидят за чашечкой чая и беседуют о погоде. Джину это было неприятно, отвратительно. Но сейчас не следовало об этом думать, потому что голос снова обратился к нему. «Аргус, тебе известно, что в магическом круге тебя считают моим преемником. Или, по крайней мере, считали, потому что ты в шаге от того, чтобы упустить этот шанс. Ты ведь знаешь, как опасен Аврелий? Знаешь, какую опасность он может представлять для нашего магического круга, если мы его не остановим? Знаешь, что само наше существование, наши... волшебные силы и способности, все это находится под угрозой из-за Аврелия». Аргус снова попытался поклониться. «Мне это хорошо известно, высший...» «Молчать! Я еще не закончил. Угроза, исходящая от Аврелия, это еще не все. Его внук Алекс тоже опасен. А на его стороне еще и Сахли, юный джин, магическая сила которого уже очень велика. К счастью, он совсем не догадывается о том, какими гигантскими способностями обладает. Аргус склонился еще ниже. Это верно, высший маг. Поэтому я тебя спрашиваю, дорос ли ты до своего задания? Сможешь ли ты удержать Аврелия в плену и остановить друзей? На этот раз Аргус не поклонился. Он выпрямился, твердо посмотрел в глаза водяному лицу и отчетливо произнес. «Смогу, высший маг, целиком и полностью». Казалось, его собеседник немного смягчился. «Я знаю, что в тебе скрыта невероятная сила», — сказал он. «Также мне известно, что ты воспользовался помощью верховного жреца Нетфен Араока. Очень мудрое решение с твоей стороны. Он тоже обладает огромной властью. С твоей магией и его советами ты отлично вооружен и наилучшим образом готов к сражению. Но скажи мне, Аргус, как обстоят дела с пленником? Ты нашел для него тюрьму, которую никто не сможет взломать». Аргус расправил плечи и с гордостью заявил. «Так и есть. Его никто не найдет. Никто, кроме одного члена нашего магического круга». На лице, состоявшем из мириады капель, отразилось удовлетворение. «Покажи мне», — приказал маг. Аргус вдруг ощутил усталость. Изнеможение, вызванное двумя путешествиями во времени, тяжелым грузом давило на его плечи. «Ох, высший маг, наставник магического круга, путь туда долгий. Он лежит через пустыню к другому краю земли». «Для меня это сущий пустяк», — прожурчал водяной столб, и уже через мгновение снова начал изменяться. Сначала исчезло лицо, затем вода растеклась по полу и изменила цвет. На ее поверхности обозначились узоры, и вот уже на полу появился ковер, который сам собой улегся под ноги Аргусу. Тот сразу все понял. Он сел, и летающий ковер вынес его из пещеры. Лежавший под пальмой Млабрабаст проснулся и, увидев Аргуса на ковре, живо запрыгнул к нему, крепко прижавшись к ногам джина. И вот волшебный ковер понес их через пустыню. Они мчались вперед с головокружительной скоростью, и вскоре Аргус разглядел башни и стены города, в который он собирался доставить высшего мага. Это был большой и богатый город. В последнее время Аргус бывал здесь часто, потому что местные жители еще ничего о нем не знали. Они приветливо здоровались с ним, и до сегодняшнего дня не догадывались, какую опасность представлял для их города джин вроде Аргуса. Летающий ковер направился к самой высокой башне на городской стене. Аргус вдруг понял. Высший маг знает все. Ему было известно, где находится тюрьма, и Аргус принялся размышлять, зачем они сюда прилетели. Ковер опустился на узкий балкон прямо под позолоченным шпилем сторожевой башни. Не успел Аргус с него сойти, как ковер уже принялся видоизменяться. Он растерился по земле, собрался в комок размером с ладонь и окрасился в зеленый цвет. Показались лапы, потом хвост, и, наконец, перед Аргусом возникла зеленая игуана. Она склонила голову на бок и скрипучим голосом произнесла: «Ну, идем». Аргус кивнул и повиновался. Он обернулся к Млабрабасту и сказал: «Жди здесь». Затем наклонился, взял игуану на руки и понес ее вниз по многочисленным ступеням. Наконец они достигли конца лестницы. Они стояли в центре круглой башни. Единственным входом в помещение служила деревянная дверь. Сквозь крошечную щелочку в двери Аргус разглядел двух стоящих перед ней стражников, охранявших башню. Это были высоченные парни с внушительным оружием. «Дальше!» — дребезжащий голос вырвал Аргуса из размышлений. Джин кивнул, протянул руку, и когда красный драгоценный камень на его поясе засветился, пол под ним и игуаны исчез, и он увидел перед собой следующую лестницу. Аргус стал спускаться по ней с игуаной в руках. Он отнес высшего мага в самые глубокие штольни на земле. Под сторожевой башней располагалась гигантская система пещер. Она не могла похвастать такой идеальной отделкой, как лабиринт под пирамидой. Нет, эти туннели были совершенно иными. Они были грубо прорублены в земле и в камне и так надежно спрятаны, что за всю историю по ним вряд ли прошел десяток человек. Аргус ловко обходил все ловушки, которыми были напичканы эти пещеры. Люки, сквозь которые можно было провалиться к голодным крокодилам, бездонные провалы, выстреливающие копья и падающие камни. Но Аргус знал, как пройти, чтобы ни одна из ловушек не сработала. Наконец они достигли конца штольни. Джин был в полном изнеможении. Он остановился напротив двух стражников, державших караул возле громадных деревянных ворот. Это были стражники-великаны, еще выше тех, что стояли у входа в башню, и еще лучше вооружены. «Здесь, о высший маг, находится темница Аврелия. Я поместил его сюда, потому что преодолеть этот путь не под силу никому, кроме нас». Игуана вырвалась из рук Аргуса и прыгнула к стене. Она вцепилась в нее всеми четырьмя лапками и снова изменила свой внешний вид. Казалось, будто она растворяется в стене, погружается в нее. Вскоре ее дребезжащий голос донесся до Аргуса с другой стороны. «Я доволен твоим выбором», — сказал он. «Однако я немного перестраховался». Аргус его не понял. «Перестраховался?» «Ты не единственный, кто сегодня утром был в гостях у члена нашего магического круга. Я тоже отправился в путь и нанес визит могущественный Шаолинь». Постепенно до Аргуса стало доходить, о чем идет речь. «Я попросил ее предоставить нам одного из ее... друзей», — продолжал объяснять маг. «Он поможет сторожить Аврелия». Аргус содрогнулся. Шаолинь ему не нравилась, как и ее друзья. Однако, когда он заглянул в окошко тюремной двери, когда разглядел в просторном круглом помещении Аврелия, скованного цепями и спящего на полу, и когда увидел, как над дедом Алекса нависла громадная тень, тогда злой джин согласился с решением высшего мага. Аргус улыбнулся, продолжая наблюдать за другом Шаолинь и разглядывая разделенный на трое хвост и вырывающиеся из его пасти клубы дыма.